Царь Давид. В нашем последнем изучении жизни царя Давида мы видели беду в доме царя Израильского. Жизнь Давида достигла своего низкого уровня. Его вовлечение с Версавией начало цепную реакцию. Безнравственность, убийство, суд за его грехи. Несмотря на то, что Бог сохранил его жизнь, суд Божий прошел с пророчеством. Итак, не отступит меч от дома твоего. Урок очень ясен. Принимать Бога серьезно не является вопросом выбора. Мы пожинаем, что мы сеем, даже когда исповедуемся и получаем прощение от Бога. Разрешите мне напомнить вам несколько слов из Писания. Осия, 8 глава, 7 стих. «Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю». Послание к Римлянам, 6 глава, 21 стих. «Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь». Послание к Галатам, 6 глава, 7 по 8 стих. «Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет ление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Давид очень скоро начал жать. Младенец, рожденный в блуде, заболел и умер. Давид был сокрушен сердцем. На протяжении лет Давиду родились сыновья и дочери. Один сын Авессалом стал популярным в народе израильском и постепенно собрал себе последователей и организовал восстание. Целью его было поставить самого себя монархом вместо своего отца. Этот эпизод окончился смертью Авессалома, когда он участвовал в битве против воинов Давида. Трагедия в доме Давида проникла в политическую и военную жизнь народа. Давид испытывает глубокую боль ради сына Авессалома и весь народ в глубокой печали. Это привело к критику со стороны Иоава, военного руководителя Давида. Иоав обвинял Давида в чрезмерной заботе об Авессаломе, хотя он был врагом, и в пренебрежении чувств воинов и верных последователей, которые стояли с ним во время восстания. Иоав говорит царю: «Ты в стыд привел сегодня всех слуг твоих, спасших ныне жизнь твою. Ты любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любящих тебя, ибо ты показал сегодня, что ничто для тебя и воины, и слуги. Сегодня я узнал, что если бы Авессалом остался жив, а мы все умерли, то тебе было бы приятнее». Принесший это обвинение против Давида, Иоав пробудил царя к положительному действию. Давид предстал пред народом и призвал людей собраться в один объединенный народ. Во время восстания под руководством Авессалома Давид бежал из Иерусалима в Бехарим, маленькое селение, находящееся на восток от Елеенской горы. Человек из рода дома Саулова по имени Симей, который был злым и враждебным, пришел встретить царя в злословии постоянно. Он бросал камни на царя и обвинял Давида, что он недостойный человек и кровопийца. Он говорил Давиду, чтобы он убирался с этой местности. Обвинения были неверные, ибо Давид никого не убил из дома Саулова и не похитил престола, как Симей утверждал. Военный советник Давида предложил снять голову Симея, но Давид запретил. Давид предпочел оставить это дело с Господом. Последствия этого случая записаны во второй книге Царств, 19 главе, 16 по 23 стих. После смерти Авессалома народ собрался, чтобы возвратить царя на престол. Симей приступил к Давиду как человек, пришедший в свое сознание. Он исповедал: «Ибо знает раб твой, что согрешил, и вот ныне я пришел первый из всего дома Иосифова, чтобы выйти навстречу господину моему царю». Он раскаивался. Однако Авесса не мог забыть поведение Симея. Он предложил, чтобы его предали смерти, потому что он злословил помазанника Господня. Давид отклонил этот совет и проявил благодать этому беспокойному человеку и сказал: «Ты не умрешь». Две истины явлены в благосклонном действии Давида. Давид смотрел на обстоятельства, имея Бога в виду. Давид очень сознавал свои собственные недостатки и человечность. Прощение дорогое. Как мы должны поступать с теми, кто с нами плохо обращался? Сколько раз мы должны прощать тому, кто согрешил против нас? Иисус сказал: «До 70 раз». Прощение делает обоих, обиженного и обижающего, свободными. Цена платится обиженным человеком. Он прощающий. Не простить может стоить дорого. Мы не в состоянии питать недовольствие против другого человека, кто бы он ни был. Как мы реагируем, когда нас обидели или плохо обратились? Условное прощение говорит: «Я прощу, если, как только, когда бы то ни было». Все условия должны быть выполнены обидчиком. Затем идет частичное прощение. Оно говорит: «Я прощу, но не ожидай, чтобы я забыл». Она также говорит: «Не сделай этого впредь». Тогда приходит задерживающее прощение. Это говорит: «Я прощу, но только дай мне немного времени подумать об этом». Все эти условия показывают, что нужен труд благодати. Если с вами плохо обошлись, ложно обидели, обидели другой личностью, а вы не простили полностью и совершенно, вы на пути к падению. Не простить действительно обойдется дорого. Непрощение умножает первоначальный проступок. Шаги все вниз. Сначала обида, затем приходит злопамятность и боль, тогда ненависть и горечь, тогда вражда и желание отомстить. Имеете ли вы семьи в вашей жизни? Кого-нибудь, кто, кажется, наслаждается бить вас ногой, когда вы пали и разочарованы? Возможно, вы можете составить список всех людей, которые плохо с вами обращались. Их может быть несколько или много. Будьте открыты пред Богом. Отвергали ли вы прощение? Может быть, какая-нибудь личность приходила к вам и просила у вас прощения, и вы дали частичное согласие. Остается негодование и ненависть, и желание мести. В книге Притчей, 18 главе, 19 стихе мы читаем: «Озлобившийся брат неприступнее крепкого города, и ссоры подобны запорам замка». Иисус много учил о прощении. Послушайте: «И прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим». Новый Завет учит нас относительно прощения всех наших грехов. Апостол Павел напоминает нам в послании к Ефесянам 1 главе 7 стихе, что мы имеем искупление и прощение грехов по богатству благодати Его. Он увещевал верующих, чтобы они прощали друг друга, как и Бог во Христе простил их. Мой любимый стих, который находится в первом послании Иоанна, 1 главе 9 стихе: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Если вы исповедаете ваши грехи Иисусу Мессии, вы познаете Его прощение. Если вы исповедаете ваше собственное непрощение другой личности, будь он верующим или неверующим, вы будете свободны от вашей собственной вины, и вы будете готовы свободно простить вашему врагу. Это будет действительная победа для вас. Несмотря на то, что с Давидом неправильно поступили, ложно обвинили много раз в его жизни, он имел тонкую кожу. Он нелегко обижался. Он не был быстрым на отмщение. Фактически, некоторые его друзья обвиняли его, что очень бесчинно поступал со своими врагами. Вы можете избежать быть тонкокожим человеком, принимая во внимание другого человека. Является ли он верующим или неверующим? Является ли он человеком, который ищет познать ум Бога, или личностью, которая не знает Бога или заботится о Боге? Некоторые действия совершаются в невежестве. Знает ли обидчик все факты или поступает по практической истине? Откровенность к истине разрешит много проблем. Просите Бога дать вам благодать, чтобы открыто простить и выразить ваше искреннее чувство устно. Имеется что-то в этом устном, открытом выражении, что снимает бремя. Выразите ваше прощение открыто, и тогда научитесь сказать: «Я люблю вас». Такое действие с вашей стороны обратит врагов в друзей. Оно залечит раны в вашем брачном отношении, среди ваших детей и членов вашего дома. Оно произведет духовное здоровье и физическое благосостояние. Давид был достаточно большим, чтобы простить. Он был истинным великаном. Как велики вы! Аминь.